«Яда, который это существо может вкладывать в слова», — ответила гостья. «Обман, лесть, убеждения, которые будут разъедать душу человека. Он порождает сомнения, сажает зависть, которая прорастает в душе, поглощая ее». Я осторожно отставил чашку. «И этот шепчущий покровительствует Щукину, он получил знания, что его интересовали, и поплатился за это своей человечностью. Потому что с момента, как ты принимаешь духа, он не просто делится с тобой знанием, он становится твоими мыслями, а затем и тобой. Вот почему Щукин не бежал из города», — протянул я. Гостья покачала головой. «Если я права, то никакого Щукина уже нет. Шепчущий сожрал его душу, оставив лишь пустую оболочку, которая нужна ему, чтобы существовать в этом мире, до тех пор, пока он не найдет нового носителя. Наверняка в ваших легендах есть способ, как можно расправиться с этим существом», — уточнил я, и Сата вздохнула. «Увы, но во всех мифах про шепчущего, змей выходил победителем из схваток. Он был скорее положительным персонажем сказок, олицетворял силу и ум, благодаря которым побеждал демонов. Поэтому на этот вопрос я, увы, не смогу дать вам ответ. Тем более теперь». «Почему теперь?» — с опаской уточнил я. «Потому что духи-покровители не могут существовать на чужой земле», — ответила гостья. «Дома их поддерживает память, обрывки старых мифов и легенд, которые передают из поколения в поколение. Поддерживают сказки, которые читают перед сном детям. На чужой земле дух слабеет и умирает. Шепчущий же долгое время живет в империи. А это значит, что Щукин щедро кормил его душами людей, и шепчущий переродился. Он не простой покровитель, он стал тем, кого кормит кровью, а значит, не уступает в силе божеству». Глава 18. Вечерние визиты. И Асата вновь склонила голову, и пряди выбились из прически. В рыжих волосах светилась седина. Стало заметно, что женщина старше, чем казалось на первый взгляд. Вокруг ее глаз образовались морщинки. Гостья сделала глоток чая и поставила чашку на стол. Ее плечи опустились. «Простите, если моя история прозвучала запутанно. Я не шаман и не жрица, лишь женщина, которая помнит добро и хочет предупредить вас об опасности». Я кивнул. «Вы поступили благородно. Полезно знать, с чем имеешь дело, даже если это старые легенды, которые кому-то покажутся наивными. Но я знаю, что сказки не всегда выдумки». Гостья лукаво взглянула на мою невесту и неожиданно улыбнулась. Получилось хищно и немного пугающе. «Вам ли не верить?» — произнесла я со значением. «И дело не только в том, что рядом с вами стоит легенда». Нечаева напряглась, словно приготовилась к прыжку. Воздух стал тягучим и тяжелым. Сата медленно подняла ладони в жесте капитуляции и негромко пояснила. «Я не угроза, госпожа кошка. Никогда бы не посмела прийти в этот дом со злом. Уверены?» — холодно поинтересовалась Арина Родионовна. «Я слышала, что лисы бывают непредсказуемы и опасны. Не для тех, кому благодарны», — возразила женщина. «Просто хочу пояснить, что знаю правду». «Какую?» — осторожно уточнил я. «Вы касаетесь смерти, но вы проводили ее из своего дома. Тут обитают мертвые, я это чую. Но есть и что-то другое, то, чего ощутит простой смертный. Если моя невестка поймет это, простите ей это знание. Доверьте свою тайну». Мы с Нечаевой переглянулись, поняв, что гостья говорит о Виноградовой. Она пришла не только для того, чтобы рассказать легенду, но и попросить о мире для своих близких. «Моя семья не предаст вас», — продолжила женщина, поправляя прическу. «Даю вам слово». «Значит, войны меж нами не будет», — вместо меня ответила Арина Родионовна. «Будет мир», — добавил я весомо. Сата кивнула, и на ее лицо вернулась безмятежность, стирая пару десятков прожитых лет. «Благодарю. Вы пообещали мне больше, чем я просила». Женщина накинула пальто, и я проводил ее до двери. Там она задержалась, взглянула мне в глаза. «Берегите себя, мастер Чехов», — тихо сказала она. «Спасибо, я постараюсь». Лиса кивнула, и на ее губах мелькнула слабая улыбка. Затем глаза остановились на ком-то за моим плечом и вспыхнули любопытством. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто стоит позади. «Всего доброго», — вежливо попрощалась гостья и покинула приемную. Я смотрел, как ее силуэт растворяется в арке в вечерних сумерках. Елисеев прошелся по дорожке и прикрыл узорчатую дверь, отделяющую двор от улицы. У его ног крутился распушившийся кот, который провожал Сату недовольным взглядом. «Вот так история, Послышался за моей спиной голос Яблоковой. Я чувствовала, что этот Щукин не так прост. Я не был удивлен, что Людмила Федоровна оказалась свидетелем нашей беседы. Она точно знала, на какой ступени лестницы надо стоять, чтобы разговор из приемной был слышен, словно беседуют рядом с ней. Потому лишь вздохнул и закрыл дверь. Теперь мы хотя бы в общих чертах знаем, с кем имеем дело. Яблокова поджала губы и покачала головой. Знания из слухов и легенд, поправила она меня. Кто поймет, сколько правды в тех историях, а сколько выдумок и страхов деревенских жителей. Не скажите подобное при Фоме, пожалуйста, усмехнулся я. Он и сам в каком-то роде выдумка деревенских жителей. Я ведь и шаманов считал сказочными персонажами, а они вот, между нами живут и ходят. И не поспоришь, примирительно вздохнула женщина. Это Сатой про меня поняла. Верно, она лиса, сообщил я, словно это все объясняло. Фома мне рассказывал о таких. Он с ними встречался, кивнула Яблокова и невинно добавила. Вокруг одного небезызвестного некроманта собирается любопытная компания. Никого простого. Арина Родионовна тихо засмеялась. Ведь Павел Филиппович у нас счастливый. У него однажды в доме будет 40 кошек и один пес. Фыркнула Яблокова и быстро сплюнула через плечо, чтобы затем постучать по деревянному дверному косяку. Я решил не вмешиваться в женскую беседу и вынул из кармана телефон. Нашел в списке контактов Морозова и набрал номер. «Слушаю, Павел Филиппович», — послышалось из динамика. «Простите, что так поздно», — начал я. «Ничего», — перебил меня бывший кустодий. Я быстро пересказал Александру все, что узнал от Сата. Морозов слушал меня внимательно, не перебивая. «Занятная выходит история», — произнес он после того, как я закончил. «Откровенно говоря, о таких существах я не слышал. Вы уверены в том, что все так и есть? Я доверяю не только словам моего информатора, но и чутью Фомы Ведовича. Он ощутил этого духа, как кое-кого большего, чем тотем. И не только он», — признал Александр Васильевич. Вальдоров отчитался, что встретил нечто новое и очень опасное. «К слову о Константине», — кисло отозвался я. «А что с ним не так?» — сухо уточнил родич. «Он владеет своеобразным талантом», — начал я. Как и многие кустодии, не стал возражать Морозов. «Вас это каким-то образом коснулось?» Вопрос был задан сделанным безразличием. Но я ощутил хищный интерес и отчего-то понял, что жизнь Вальдорова прямо сейчас стала стоить меньше. «Нет», — торопливо ответил я и мысленно выругался, поняв, что напрасно поспешил. Он проявил интерес к Фоме Ведовичу. «Полагаю, что вашего сотрудника беспокоит, что пост главы нового отделения занял вчерашний простолюдин. Вы заблуждаетесь», — улыбка кустодия ощущалась даже через телефонную трубку. «Он испытывает неприязнь к людям без титула. Мастер Вальдоров не любит многих, и дворян, и тех, кто не имеет фамилии. Он обладает тяжелым характером, который большинству не по вкусу, но служит империи и служит безупречно. Однако, если он перейдет грань», Морозов сделал многозначительную паузу, «я лишь прошу не оглядываться на любые его заслуги». «Это разрешение», — удивился я, — «словно оно было нужно, мальчик мой», — хмыкнул старик, напоминая, что мы с ним на самом деле родня. «Какие бы заслуги ни имел человек, он никогда не станет для меня выше моей крови, если понадобится помощь». «Нет, я справлюсь со всем сам», — твердо ответил я. «Хорошо», — уже мягче продолжил старик и добавил, «передавайте привет домашним, и вам не стоит беспокоиться об Арине Родионовне, за ее квартирой присматривают». «Полагаете, этого достаточно?» — немного нервно осведомился я. «Да, одно это слово меня успокоило, потому что прозвучало оно весомо и уверенно. Нужно будет попытаться поискать легенды про этого змея в архивах Синода». «Спасибо, Павел Филиппович», — продолжил Морозов. Затем он попрощался и завершил вызов. «Я же убрал телефон в карман. Уже поздно», — произнес, обращаясь к стоявшей в приемной Нечаевой. А день выдался тяжелым. Девушка с неохотой кивнула, соглашаясь со мной. «Пора домой, мастер Чехов». Арина Родионовна взяла стоявшую на столе сумку и подошла ко мне. «Я же проводил девушку до машины с номерами кустодиев. Напишите, как доберетесь домой», — попросил я, распахивая для Нечаевой заднюю дверь. «Хорошо, Павел Филиппович», — ответила она и подарила мне улыбку. «Доброй ночи». «Доброй», — я закрыл за ней дверь. Машина выехала полосу асфальта, я проводил ее взглядом. Потом посмотрел на другую сторону дороги, заметив автомобиль с наклейкой на дверце. Это был символ фирмы Волкова. Видимо, кадет решил тоже уважить некроманта охраны. Или все прозаичнее, и мой давешний гость приказал присмотреть за Яблоковой. Чуть поодаль стоял парень из сынов. Он приложил пальцы к краю шляпы, давая понять, что не скрывается. Я ответил вежливым кивком и направился в арку. Тут и мышь не проскочит без того, чтобы ее заметили, буркнул Евсеев, стоя в тени стены. Уж лучше пусть будет так, вздохнул я. Поверь, охраны много не бывает. Пока этих охранников убивать будут, я успею зарядить ружье настоящими патронами, сурово ответил мужчина. Лучше спрячь в это время котов, усмехнулся я. Поверь, Людмила Федоровна тебе не простит, если ты не защитишь питомцев. Она к ним привязалась. Это я смогу, с видимым облегчением улыбнулся дворник. Ворота запирать, или вы еще кого-то ожидаете? Запирай, велел я. Когда постучат свои, тогда и открой. Все свои дома сидят, телевизор смотрит. Только чужие шастают, проворчал Козырев, высунувшись из стены. Я не стал спорить и поднялся по ступеням крыльца. В гостиной было пусто, а из-за закрытой двери Яблоковой доносилось приглушенное бормотание телевизора. Я прошел в спальню, устало сел в кресло, откинулся на спинку и взглянул на пляшущую на стене тень. Из приоткрытого окна слышались приглушенные голоса гуляющих по набережной людей, гудки катеров и далекий лай собаки. «О чем задумались, мастер?» Голос Бориса заставил меня обернуться. Призрак и не собирался смущаться того, что вновь вошел в мою комнату без спроса. Стало интересно, Щукин сошел с ума от жажды мести, или сущность этого змея поработила его волю и заставляет оставаться в городе, ответил я. Он в розыске во всей империи, но упорно продолжает напоминать о себе. Это безумие, согласился со мной призрак, показавшись неожиданно серьезным, и это делает его опасным. Борис Николаевич по своему обыкновению пытался пригладить седые всклокоченные волосы, но это ему не удавалось. Он стоял у книжной полки и с задумчивым видом рассматривал корешки книг. «Здесь не хватает двух экземпляров до полного собрания», – пробормотал он, указывая на полку. «А вот эти стоят неправильно». Мне показалось, что Борис уже говорил подобное, что, в общем-то, не было удивительно для призраков. Они часто могли зациклиться на чем-то. «Напиши мне список нужных книг, я обязательно прикуплю по случаю, а те, что стоят неправильно, переставь по своему вкусу». «Хорошо», — удовлетворенно протянул библиотекарь и легко вынул пару книг, чтобы поменять их местами. «Двух томов не хватает», — повторил он, потеряв интерес к разговору и рассматривая одну из книг с особой любовью во взгляде. «Мастер», — раздался голос из стены и показалась голова Василия. «Ваш батюшка приперся. Вы его ждали? Границы?» Тяжело вздохнул я и закатил глаза. «Чего с ними?» Не понял Козырев и хитро прищурился. «Погнать, что ли, князя? А меня потом Людмила Федоровна за это не заругает? Ты опять приперся без приглашения?» Флегматично пояснил мое недовольство Борис Николаевич и провалился сквозь пол до того, как его приятель успел ответить. «Вы не обижайтесь, Павел Филиппович, но я однажды не сдержусь и поколочу этого выскочку. Вот дождется он у меня», — запальчиво произнес Козырев. «Не стоит», — отозвался я, поднимаясь на ноги. «Большая сила – это большая ответственность, и тебе надо проявить мудрость. Мне и дочка это говорит», — с готовностью кивнул Василий, — «что надо жалеть слабых. Да и не хочу зашибить я этого задохлика, ведь потом совестно будет». «Именно», — я назидательно поднял указательный палец, — «прояви благородство». С этими словами я вышел из комнаты и направился по лестнице на первый этаж. Отец стоял снаружи и не собирался стучать в дверь. «Знал, что твои призраки сообщат обо мне», — пояснил он свое бездействие. «Ты решил не заходить в дом?» — удивился я. «Немного припозднился», — неловко пояснил князь и бросил взгляд на второй этаж, в окно хозяйки дома, в котором мерцал голубоватый свет от телевизионного экрана. «Не хотел беспокоить». «Как скажешь», — я вздохнул, понимая, что вмешиваться в отношения этих двоих не имею права. «Но я рад, что ты нашел время, чтобы заглянуть. Присядем?» — я сделал приглашающий жест в сторону лавки между кустами роз. Князь кивнул и уселся, отодвинул одну из веток и зашипел, поцарапавшись об острый шип. «Никогда не дружил с растениями», — скривился он. «Всегда забывал дарить цветы, когда надо было. Теперь понятно, в кого у меня этот талант», — ухмыльнулся я. «Но эти розы любит Яблокова. Они растут здесь еще с того времени, как она была жива в первый раз». «Ясно», — коротко ответил отец и понизил голос до хриплого шепота. «Как она справляется?» — я пожал плечами. «Иногда забывается и говорит вслух, думая, что ее не слышно, или смотрит в окно с тоской. «Справляется», — повторил мужчина и уточнил, «ты знаешь, как это с ней случилось». Она говорила, «ничего конкретного», — нахмурился я, «мне кажется, что она не хочет вспоминать об этом, но ты, наверное, в курсе». «С чего ты решил?» Отец смутился. «Неужто не выяснил?» — опешил я. «Ну», — гость пожал плечами, а потом тяжело вздохнул. «В то время было много происшествий, настолько, что каждое из них даже не оформляли как положено. Ты просматривал записи, я в этом уверен. Как минимум сделал это не так давно, верно?» Старший Чехов отвел взгляд, но кивнул. Потом снова посмотрел наверх. «Если честно, то я надеялся, что она скажет тебе хоть что-то. Потому как известно очень мало, кто-то пришел в этот дом и вышел из него живым, не всех погибших сумели опознать, связи между ними не нашли, да и не особенно искали, если откровенно, такие были времена». Отец словно оправдывался, это было непривычно. «Понимаю», успокоил я его, «как я догадался, это был кто-то знакомый для Любови Федоровны». В этот момент над нами распахнулась оконная рама и наружу высунулась голова Яблоковой. «Имейте совесть, господа», — негромко заявила она, — «или говорите громче, чтобы я могла разобрать слова, или тише, чтобы не бубнить, заглушая телевизор. На пульте есть кнопочка со стрелочкой», — подсказал я, — «нажмите на нее, и громкость увеличится». Людмила Федоровна направила на меня пульт и демонстративно нажала на одну из кнопок. «Не работает», — недовольно протянула она. «Может, батарейки сели?» «Доброго вечера», — смущенно поздоровался отец. «Филипп Петрович, вы ли это?» — ахнула Яблокова с преувеличенным удивлением. «Простите, я не думала, что это вы к нам пожаловали, иначе не стала бы любопытничать. Я обычно веду себя деликатно, не сомневаюсь в этом», — совершенно серьезно ответил князь. «Я подумал, что мне есть чему у него поучиться. По крайней мере, он умел держать лицо, словно верил в то, что сказала собеседница. «Почему вы решили остаться снаружи?» — спросила Яблокова, поправляя волосы, которые упали на ее лицо. «Хотелось для разнообразия подышать свежим воздухом. Кабинетная работа утомляет. Я вас очень понимаю. Мне тоже приходится много времени проводить дома. Ну вы и сами это знаете». Женщина словно смутилась своих слов и коротко попрощалась, исчезнув в комнате. Но рама осталась открытой. Мне подумалось, что она сделала это нарочно. Видимо, услышала часть нашего диалога и таким вот образом дала понять, что не хочет обсуждения ее смерти. «Я тут узнал кое-что про Щукина», — решил я сменить тему. «Морозов мне уже сообщил о духе. Никогда не любил змей», — неожиданно признался князь. «Змей», — поправил я его. «Щукин опаснее не только из-за этого духа. Что ты имеешь в виду? Он как бешеный зверь», — пояснил отец. «Ему нечего терять. Интересно, что этот бешеный зверь собирается делать в городе. Вряд ли у него есть план», — ответил князь. «Просчитать все, когда тебя ловит вся жандармерия Петрограда, очень сложно, даже имея такого духа-покровителя. Скорее всего, он просто импровизирует и подстраивается под обстоятельства. То есть, опасный противник еще и непредсказуем», — заключил я. «Одно я знаю точно, его интересует наша семья. Хотя мне непонятно, как можно столько времени потратить на месть. Быть может, у него ничего больше не осталось», — мрачно предположил я. «Звучит жутко», — кивнул отец и с какой-то невыразимой тоской посмотрел на открытое окно. «Знаешь, сын, мне пришла в голову мысль, что жить надо не прошлым и не будущим. Сегодня это все, что у нас есть на самом деле. И что ты собираешься делать с этим открытием?» — едва слышно спросил я. «Для некоторых уже поздно что-то менять», — выдохнул он, резко встал на ноги и поправил манжеты рубашки. «Мне пора, дела». «Конечно, мы оба понимали, что он лжет. Никаких дел у Филиппа Петровича не было, но остаться здесь князь не мог». Глава 19. Правда мельника. Я проснулся до того, как прозвенел будильник. Открыл глаза, некоторое время лежал, глядя в потолок. Затем тихо встал с кровати. За окном накрапывал дождь. Небо затянули серые облака, и день обещал быть пасмурным. Но я все равно приоткрыл раму, впуская в комнату свежий воздух, который почти сразу наполнил помещение бодрящей прохладой. Направился в ванную, быстро привел себя в порядок и вернулся в спальню. И почти не удивился, увидев приготовленный для облачения костюм. «Видимо, личные границы здесь никого не волнуют», — проворчал я больше для порядка. «Было бы странно воспитывать взрослых людей, которые уже умерли и вели себя так, как считали правильным и нужным. Бабушка держала своих призраков в строгости. Всех, кроме личного помощника, которому позволяла разные вольности. Впрочем, Лука никогда не переходил грани, почитал Софью Яковлевну еще при жизни. Смерть сделала его восхищение еще очевиднее. Мне же достались до невозможности вредные призраки. Хотя, может, все немного не так, и на самом деле это им достался слишком добрый некромант. С этими мыслями я облачился в синий костюм, белую рубашку и повязал шелковый шейный платок. Почти автоматически нацепил на манжеты запонки с гербами семьи и оценил свое отражение в зеркале. Из гостиной послышался знакомый голос, и я не смог сдержать улыбки. Торопливо распахнул дверь и увидел Фому Ведовича, который сидел за столом с газетой в руках. «Утро доброе, вашество», – поздоровался он и нахмурился, – «что-то вы сегодня рановато встали. Надеюсь, это не мы вас разбудили?» «Нет, вчера я вовремя лег, вот и успел выспаться». Яблокова сухо усмехнулась и пояснила питерскому. «К нему вчера батюшка приходил. Они сидели, как подростки на лавке под моим окном, и шептались о всяком». «Ничего мы не шептались», – смутился я. «Просто беседовали». «Про меня, между прочим», — обвинительно заявила женщина. «Представляешь, Фомушка, за моей спиной. Как же вы так?» — парень покачал головой, но глаза его блеснули озорством. «Стоило мне оказаться вдали от дома, как вы решили обидеть нашу женщину. Кот из дома, мыши в пляс», — кивнула Людмила Федоровна и бросила на меня осуждающий взгляд. «Ну, хорошо, что не крысы», — примирительно улыбнулся я. Яблокова встала с кресла и направилась на кухню, но остановилась на пороге и, не оборачиваясь, заявила: «Если Филипп Петрович желает что-то знать о моей смерти, то пусть наберется мужества и спросит меня обо всем сам». В ее голосе скользнула глубокая обида, которая враз смыла улыбку с моего лица. «Простите», — тихо сказал я, — «я не могу на тебя злиться. Ты мне не чужой, Павел», — ответила Яблокова и скрылась на кухне, чтобы почти сразу загреметь посудой. «Ну вы дали маху, вашество», — торопливо забормотал Фома. «Додуматься, говорить о таком под ее окном, хоть бы отошли подальше». «Мой промах», — кивнул я и заговорил чуть громче, — «как ты обустраиваешься на новом месте? Вы, наверное, думаете, что я в своем доме ночую», — хмыкнул питерский. «А я в участке сплю на кушетке. Это еще что за новость?» — возмутилась Яблокова, внося в гостиную чайник. «Не вздумай становиться трудоголиком. Хватит одного Павла, но с него спроса нет. Некромант он и хуже уже не станет, но ты ведь совсем другое дело. Нельзя спать во всяких там кабинетах, особенно когда есть свой дом, и еще тот, в котором ты жить намерен. Спасибо вам, Людмила Федоровна, за то, что не гоните и не торопите с переездом. Ты всегда в этом доме можешь остаться», — вторил я соседке, — «и не как гость». «Верно», — улыбнулась женщина и налила в мою чашку свежий чай, а потом осторожно осведомилась: «Что-то не видно Иришки. Она помогает матушке в семейных делах», — вздохнул Фома. «Что за дела?» — бесцеремонно уточнила Яблокова. «Они уехали за город, к родне», — смущенно пояснил питерский. «Я вас прошу не обижаться, что Иришка оставила вас без помощи». «Брось», — Людмила Федоровна шлепнула его по плечу. «Мне только в радость развлекаться на кухне. Теперь, когда можно пробовать все, что готовишь, это становится интересным. Просто меня беспокоит, что твоя невеста уехала, отлучилась по делам», — мягко поправил ее Фома, но фраза прозвучала с сомнением. Мы с Яблоковой обменялись настороженными взглядами, но продолжать тему не стали. «Оно и к лучшему, что Иришка с матушкой в деревне», — проговорил питерский. «Когда в столице этот Щукин натирается, тут ты прав». Я быстро пересказал ему то, что узнал от Сата. Фома слушал и не перебивал, лишь становился мрачнее с каждым словом. «Я слышал про что-то похожее, когда был совсем мальчишкой. Старики говорили о тех, кто шепчет в горах у дальних кордонов, но только никто не верил в эти сказки. Кто ж мог подумать, что в легендах есть правда?» «И этот шуршащий, шепчущий», — поправил я. «Не суть», — скривился парень. «Если он ищет себе человека, то я бы на вашем месте поостерегся». «В каком смысле?» «Павел Филиппович, вы хоть и умный, но порой самого очевидного не замечаете», — Фома покачал головой. «Кто подойдет для этого змея больше всего? Кто, если не носитель редкого дара, да к тому же талантливый? Думаешь, что змей охотится на меня?» — нахмурился я. «Странно, что вы об этом не подумали», — вздохнул парень. Я замолчал, прокручивая в голове череду событий, связанных с Щукиным. Домашние мне не мешали. Питерский с удовольствием ел оладьи, а Яблокова подливала ему чай. Внезапно входная дверь распахнулась, но шагов не послышалось. Через несколько мгновений на лестнице показался Ярослав, который нес перед собой корзину. «Подати принесли», — осведомилась Людмила Федоровна с усмешкой. «Для госпожи Елисеевой», — с готовностью подтвердил бывший культист и протянул женщине записку. «Это еще что за новость?» Яблокова пробежала взглядом по строкам и фыркнула. «Кого-то в детстве не пороли и в угол не ставили, а потом люди удивляются, что вырастают всякие». Она бросила бумажку на стол, позволяя увидеть содержимое письма. «Могу ли я надеяться на краткое свидание с несравненной Елисеевой сегодня вечером? Буду ждать любого ответа со смирением и надеждой». Далее был записан номер телефона. «А кто такая Елисеева?» — с любопытством спросил Фома. «Кто еще тут может быть несравненной?» Я постарался сказать это без тени улыбки и указал на покрасневшую Яблокову. «Вы фамилию решили сменить?» — не понял питерский. «Может, и сменю», — отозвалась она с легким раздражением. «В конце концов, какие мои годы? Вот возьму и схожу на свидание, а там, глядишь, и замуж выйду». «Дело хорошее», — кивнул я. Женщина внезапно сурово поджала губы, обожгла меня мрачным взглядом и направилась в приемную. «А что с податями делать?» — бросил ей вслед Ярослав. «Все отнести в приют». Женщина пнула корзину и насторожилась, когда в ней что-то звякнуло. Наклонилась и вынула вложенный между шоколадом и фруктами флакон с шелковой кисточкой. «Что это?» «Яд», — насупился Фома. «Парфюм», — сухо поправила его женщина и глубоко потянула в себя воздух, приподняв крышку пузырька. «А этот хлыщ знает толк в подарках. Так уж и быть, себе оставлю, буду мух отпугивать». Она ушла вниз, а Фома тихо пробормотал: «У нас ведь нет мух, кто-нибудь обязательно принесет на себе». «Есть те, кто очень привлекает мух», — донеслось с первого этажа, и я в очередной раз подивился острому слуху соседки. «Какие у вас планы, вашество?» — спросил друг, меняя тему разговора. «Хотел бы составить вам компанию. Просто так решил прогулять рабочий день», — недоверчиво прищурился я. «Мы с Морозовым договорились, что вас не стоит оставлять одного до того, пока Щукин нашивается недалече. У дома дежурит кустодий», — махнул я рукой в сторону окна. «От меня, может, будет больше толку», — проворчал Фома и добавил: «Да и мне будет полезно отвлечься от службы. Раз так, то вместе поедем по делам. Мне как раз нужен жандарм для того, чтобы осмотреть мельницу». «Мышей искать будем?» — мигом оживился парень. «Мишу», — поправил я друга и коротко пересказал ему историю о поисках приютского мальчишки. «Едем». Парень поднялся на ноги, потом спохватился и хотел собрать посуду. Но тут из стены выскользнул Борис Николаевич и с легкостью сгреб стопу тарелок и понес их на кухню. «Силен», — заметил питерский, провожая призрака напряженным взглядом. Мы спустились на первый этаж. Людмила Федоровна листала карточки вчерашних клиентов, сверяя почерк в росписях в полученной запиской. «Проверьте дело Полянского», — посоветовал я. «Этого высокомерного», — удивилась женщина и покачала головой. «Мало пароли». «Ох, мало». Мы вышли из дома и направились к машине. Фома придирчиво осмотрел авто, а потом заметил, что сиденье сдвинуто. «Только не говорите, что вы давали водить Арине Родионовне», — вздохнул он. «Хуже», — решил поебедничать Ярослав, оказавшийся рядом. «Людмила Федоровна гоняла по Петрограду». «Ну, в ней я не сомневаюсь», — неожиданно спокойно отреагировал питерский. «Она опыт вождения имеет». Мы сели в салон, где Фома быстро отрегулировал сиденье и поерзал на нем, словно проминая под себя. «Тебе выделили служебный транспорт?» — спросил я, когда машина покатилась к арке. «Предложили дорогущую, но я попросил что-нибудь попроще. Незачем злить подчиненных, да и привлекать внимание горожан не стоит. А уж если понадобится ехать за город, то и вовсе будет ни к чему блистать роскошью». «Тут не поспоришь», — кивнул я, признавая мудрость друга. «Это вам, княжич, надо поддерживать статус фамилии, а я могу позволить себе чуть больше», — добавил Фома и улыбнулся мне. За аркой я увидел кустодиев, которые о чем-то переговаривались с парнем из кадетов. Заметив наше появление, последний мигом оставил разговор и поспешил в машину. «Поедем с сопровождением», — хмыкнул я. «Можно и без него», — флегматично отозвался питерский и подал знак кому-то в тени здания. Почти сразу от дома наперерез машине с наклейкой фирмы Волкова вышло несколько парней. «Спасибо, пустое», — отмахнулся Фома. «Незачем нам свидетели, да и чем этот нам поможет, если рядом окажется Щукин? Не станет он лезть на рожон», — я пожал плечами. «И я так думаю. После нашей с ним встречи змей будет осторожнее. Он не учел шаманов в городе. Не думал, что наш брат тут его будет выслеживать. «Привыкаешь к отчеству?» – спросил я с любопытством. «Само как-то получается», – смущенно признался парень. «Словно я всю жизнь так звался, и не был непутевым. Так за дружеской беседой мы доехали до мельницы. Машину решили оставить в тени дерева у соседнего особняка. Любопытная собака подошла к ограде и внимательно взглянула на Фому. Шерсть на ее загривке приподнялась. Животное попятилось на дрожащих лапах. «Кыш!» – лениво велел шаман. И зверь сорвался прочь, молча, без лая и визга, словно не решаясь привлечь к себе внимание. Солнце не пробивалось сквозь облака, хотя они не казались уже такими плотными, как утром. В воздухе пахло свежей выпечкой, печным дымком и чем-то едва уловимым, покоем. Во дворе показалась Василинка. Заметив нас, девушка настороженно замерла на тропе, с тревогой вглядываясь в моего спутника, а потом уверенно направилась к нам, хотя мне показалось, что она шла тяжело, словно каждый шаг давался ей с трудом. Оказавшись у ворот, девушка взялась за металлические прутья створки и мрачно поинтересовалась: «С добром или с худом вы к нам пожаловали, господа?» Я поразился тому, что страха на лице девицы не читалось, словно к ним каждый день приходил некромант и здоровяк, от вида которого сбегают собаки. «Худого не задумали», пробасил вместо меня Фома и коротко поклонился. «Не пустишь, вернемся с бумагами и с чужими, которые церемониться не станут. Ворота сломают, двери вынесут, в доме натопчут и батюшку твоего за белые руки выведут». «Это еще почему?» – вскинулась Василинка. «Потому что он отдал документы Мише приютскому парню. Неужели?» – хитро прищурилась дочь мельника. «Это он сам так сказал, что ему отдали чужие бумаги. Он мертв». «И мне», – ответил мертвец. «Они не лгут некроманту», – сурово припечатал я. «Умер, стало быть», – пробормотала девушка, и на ее лицо набежала тень. «Мы не виним вас в смерти того парня», – добавил я. «Но мне нужно понять, зачем вам понадобилось скрывать Мишу?» Василинка глянула на меня из-под лобья, будто ножом полоснула. Потом резко дернула на себя створку ворот и распахнула ее. «Входите, ежели и впрямь худо не задумали. С батюшкой поговорите, он вам все и скажет». Она отвернулась и повела нас к дому. Питерский не отставал. Он втягивал воздух носом, словно пытаясь различить какой-то аромат. «Странное тут место», — тихо сказал я ему. «Сильное», — качнул головой парень и чихнул. «Здрав будь», — бросила через плечо наша проводница. «Твоими молитвами», — уважительно ответил Фома. На пороге мы замешкались. Питерский тщательно вытер подошвы ботинок, потом снял с головы кепку и сунул ее в карман пиджака. Я тоже потоптался по коврику и лишь потом переступил порог дома. В доме было тепло. Живой огонь в камине потрескивал. Рядом спал свернувшийся калачиком кот, а на полке под окнами остывали подносы с пирожками. Комната жила. Все здесь дышало заботой и простыми человеческими делами. Василинка поправила платок на голове и пошла вглубь дома. «Батюшка в кабинете, а я потом подойду». Герасим Игнатьевич стоял у окна, за которым припустил холодный дождь. Мужчина не обернулся, когда мы вошли. «Я знал, что вы не отступитесь», — сказал мельник. «Упрямый вы человек, Павел Филиппович». Он медленно повернулся. В руках у него была старая деревянная шкатулка, покрытая темным лаком, с вытертым резным узором. «А где ваш давешний сопровождающий? Неужто укатил в Московию? Я пришел говорить не о нем». «Отчего же?» – мужчина нахмурился. «Ведь это ваш наниматель, и он твердо намерен увести с собой мальчишку, который станет отдавать долг за семью, которой у него нет, никогда не было и не будет впредь. Разве это справедливо? Разве по-людски?» Мельник смотрел на меня без злости, но было в его глазах что-то темное и опасное, словно я глядел на дикого зверя. «Вы пришли за мальчишкой, за Мишкой. Мы пришли за правдой», — подал голос Фома и словно невзначай стал между мной и хозяином дома. «И вам ли не знать, что мастер Чехов не из тех, кто обижает слабых?» «Здесь слабых нет», — усмехнулся Герасим Игнатьевич. «Но, может, нам обсудить это за чашкой чая? Пойдемте на кухню». Так как раз самовар поспел. На кухне было уютно. Василинка разливала чай по кружкам. На столе стояло малиновое варенье, сметана, чашка с медом и целая россыпь небольших румяных булочек. Чай был слипый, сладкий, тягучий. Здесь мельник перестал казаться хищным. Может, все дело в свете, который упал на его лицо, проявив глубокие морщины вокруг глаз. Или причина была в дочери, что смотрела на отца с затаенной тоской. «Мишка хороший», — произнес старик просто. «Глупости в нем есть, как и во всяком, но душа у него светлая, нирванная, удивительно редкая сейчас вещь, особенно у тех, кто растет без семьи, без ласкового слова и доброй руки. Ко мне каждый год приходят работники, как выпускаются из приюта, так и идут. Я каждого проверяю, даю посильную работу, одежу, еду и кров, а потом оставляю целковый на виду, и притворяюсь поначалу, что не заметил, как его взяли. Все берут, все. А Миша? Спросил я, и он взял. Потому что сложно пройти мимо денег, когда они лежат и к себе манят. Вот только он через два дня сам пришел и отдал мне эту монету, и признался, что хотел ее присвоить. Хороший мальчишка, выдохнул Фома. Я не стану его забирать силой, тихо сказал я. Хорошо, кивнул Мельник. Но я хочу, чтобы вы поняли, почему он остался. Мужчина открыл шкатулку. Внутри лежали бумаги. Свидетельство о рождении, новое имя, Матвей Герасимович Корабельный, выровненные буквы, штемпель, подписи. Все законно, все уже сделано. Сначала я просто хотел помочь, бросить человеку веревку, когда он в яме, дать крышу, тепло. А потом я увидел, что он не только держится за эту веревку, но и тянет за собой других. Он способен быть опорой. Он выдохнул, долго смотрел в кружку, прежде чем продолжить. Моя Василинка, она будто бы знала с первой встречи, смотрела не как на работника, а как девица, которая уже выбрала. И я понял, если он уйдет, она не сможет другого полюбить, не поверит, не примет. Она вся в меня и выбрала один раз, мы с ней однолюбы. Я хотел было что-то возразить, но Мельник поднял руку. Не сочувствуйте, это не горе, это дар. Просто с таким даром живут труднее. На кухню вошел парнишка в великоватой рубахе и широких штанах. Он был аккуратно подстриженный выбрит, хотя щетина у него была редкая и светлая и вряд ли нуждалась в бритве. Мастер, Миша остановился. В его голосе дрожала и решимость, и боязнь быть неправильно понятым. Я хочу остаться. Уверен, да. Не потому, что здесь тепло и пирожки. Не из-за нового имени. Я хочу быть с ней. Он взял Василинку за руку. И не хочу оставаться Мишкой, который выжил случайно. Я хочу стать человеком, которого принимают не из жалости, а за то, какой он есть. Хочу начать жить по-новому. И ты не боишься, что люди узнают? Спросил Фома. Про прошлое, бояться, это каждый день умирать понемножку. Я больше не хочу. У меня есть все, чего мне не хватало. Имя, работа, любовь. Мне больше не нужно бегать, чтобы что-то доказать. Он взглянул на Василинку. А я его никуда не отпущу, твердо сказала она. Хотите, ругайте. Хотите, считайте, что я глупая. Но я люблю его. И если не будет его, то не будет во мне больше радости. А зачем было менять имя? Нахмурился питерский. К чему все эти сложности? Мельник вздохнул и пояснил. Император когда-то прогнал меня со двора и наказал тем, что отнял у моих детей отчество. То есть после моей смерти государь может отнять у дочерей наследство, потому как оно передается только тем, у кого есть титул. Все мои дочки выбрали себе мужей по сердцу, и каждый из простых. Я всегда был только рад такому выбору. Но сейчас я старею, батюшка. Василинка прижала ладонь к груди. Я не боюсь уходить, но это место должно остаться в хороших руках. Оно сильное, но может служить злу, ежели его не держать крепко. Я был смущен и озадачен, но, взглянув на Фому, понял, что для него как раз все было ясно как день. Глаза Мельника были сухими, но в уголках скрывался блеск. Мишка мой теперь, и не потому, что я дал ему бумаги, а из-за того, что я увидел в нем свое продолжение, не по крови, по сути, и он справится с этим местом, потому что у него сердце. И что с ним? Спросил я, прежде чем прикусить язык. Оно у него есть, был мне ответ. Глава 20. Земля. Мы вышли к машине. Фома сел за руль, и едва я занял место на пассажирском сиденье, живо уточнил. Куда едем, вашество? Домой, я покачал головой. Мне надо съездить за город к мастеру Корчагину. Знаешь такого? Мы на рынке покупали продукты с его огородов, кивнул питерский. У него ферма в сторону Мурина располагается, а туда одна дорога ведет. Тогда в путь, распорядился я. Питерский завел двигатель, и авто выехало на шоссе. Некоторое время мы молчали, размышляя каждый о своем. Я о том, куда вывело дело Мельника, а о чем думал Фома, было мне неведомо. Парень расслабленно вел машину, едва слышно насвистывая под нос незатейливую песенку. Мотив от чего-то казался мне знакомым. Такое ощущение, что надвигается буря, пробормотал он, когда машина свернула с проспекта в сторону пригорода. Я только кивнул. Небо над Петроградом сегодня и правда было серым, а ветер тащил со всех сторон к городу черные низкие тучи. «И ветер усиливается», — добавил Фома. «Нехороший это знак, мастер». Я взглянул на питерского, и тот усмехнулся, словно пытаясь отогнать дурные мысли. «Решил изменить стиль», — уточнил я, чтобы сменить тему разговора. «Стиль?» — не понял Фома. «Ну, ты вроде стригся как-то по-другому», — пробормотал я. «Или еще чего?» «Приходится», — вздохнул Фома. «По уставу нужно стричься коротко, а по моей породе коротко нельзя. Вот, приходится сохранять золотую середину». «Из-за ушей?» — улыбнулся я. «Иногда появляются окаянные», — подтвердил Фома. «Я и кепку себе прикупил, чтобы не опрофониться, а то вдруг, как выскочит при ком-то особенно чувствительном, и придется мне потом долго извиняться, или наоборот, кто-то решит, что ты слишком красивый». «Это только Иришка считает мои уши красивыми», — смутился парень. «И Яблокова», — добавил я, — «она всю твою кошачью форму считает замечательной». «Скажите, тоже замечательной», — проворчал питерский, но было заметно, что ему это слово понравилось. «Если бы каждого можно было бы впечатлить котом». «Ты про Вальдорова?» – спросил я. Парень за рулем помрачнел. «Про него даже вспоминать не хочется. Чего это вы про него заговорили?» Я рассказал про встречу Константина с Гришаней, а потом поведал и про собственную беседу с кустодием перед спектаклем. «И чего ему не имется, законнику этому?» – фыркнул парень. «Разберемся», – ответил я уверенно. «Сдается мне, что придется повоевать, если он не перестанет». Но мне кажется, наш последний разговор слегка привел его в чувство. «Зажать бы его в темном углу и набуцкать хорошенько», — пробормотал Фома и добавил, «но ведь потом придется на дуэль идти, и все станет серьезнее некуда». Александр Васильевич дал добро наказать Вальдорова, если он пересечет границу дозволенного, — добавил я. Фома покачал головой. «Зря вы так, я про то, что мастеру Морозову пожаловались. Вдруг он решит, еще, что мы маленькие да неразумные и за нас пойдет заступаться. Потом в жизнь не отмоемся от такого позора». «Не переживай», — улыбнулся я. «Мы договорились, что он не станет вмешиваться». Пейзаж за окнами менялся. Брусчатка сменилась щебнем, потом асфальт остался позади, и машина закачалась на проселке. На обочинах начинались зеленые поля, между которыми темнели деревья и кусты. «Вы уверены, что нужно встретиться с этим Кочергиным лично?» — спросил Фома, когда мы проезжали мимо выкрашенного в красный цвет амбара. «Уверен», — ответил я, — «не люблю посредников. Если человек хочет, чтобы ему помогли, он должен сказать об этом сам». «Справедливо», — кивнул парень и не стал больше ни о чем спрашивать. Усадьба Кочергина стояла на возвышении, светлый дом с резными ставнями и покатой, вымытой дождем крышей. Возле крыльца были аккуратно сложенные поленницы, а за домом начинались широкие, до горизонта поля, на которых виднелись огромные теплицы. Воздух пах сырым деревом и травой. «Красиво здесь», — вздохнул Фома. Я только кивнул, рассматривая ряды молодых яблонь. Машина подъехала к крыльцу дома, и питерский заглушил двигатель. Я вышел из авто и направился к дверям. На крыльцо вышел высокий, седой, плотный мужчина, в простой рубахе, подпоясанным старым ремнем. Руки были натруженными, с грубой потрескавшейся кожей, и поначалу я принял его за слугу, который заметил гостей и вышел, чтобы их встретить. Но едва он взглянул на нас, я понял, что ошибся. Это был взгляд человека, не склонного к компромиссам, жесткого и прямолинейного. Мужчину, который своим примером показывает работникам, что значит тяжелый, но честный труд. «Мастер Кочергин», на всякий случай уточнил я, поднимаясь по ступенькам. «Он самый, Павел Филиппович, верно?» «Все так, а это мой приятель, начальник специального отдела жандармерии, Фома Ведович Питерский». «Признаться, мы с вами едва не разминулись», усмехнулся мужчина и почесал затылок. «Потому что я как раз собирался ехать к вам в офис. Неподалеку были дела, и я решил заглянуть к вам», усмехнулся я. «Простите, что без звонка». «Ничего», просто ответил хозяин усадьбы. «Давайте в горницу войдем. Ветер нынче колючий». Он развернулся и вошел в дом. Мы переглянулись, и Фома едва заметно кивнул. И мы последовали за ним. Усадьба была теплой, с высокими потолками и большими окнами. От внушительной беляной печи тянуло жаром и сушеными травами. Скрипели дощатые половицы, где-то шуршал самовар. Мы прошли через прихожую, миновали комнату с образами святых над темным дубовым шкафом. Затем вышли на светлую просторную кухню. На подоконнике стояли горшки с луком и зелень. В центре комнаты расположился большой стол. На нем большая миска с медом и глиняное блюдо с круглыми булочками. «Прошу, садитесь», — предложил Кочергин, указывая на свободные места. «Не деликатесы, но все свое, домашнее. Мы разместились в удобных деревянных креслах». Фома снял пиджак и аккуратно повесил его на спинку. А через мгновение в комнате появился мужчина с подносом, на котором стоял чайник. Слуга разлил отвар в тяжелые глиняные кружки и молча удалился. «Спасибо», — произнес я и сделал глоток. Отвар был с липой, донником и чем-то теплым, напоминающим мне вечера в деревне в августе. Кочергин положил себе в напиток кусок желтоватого сахара, а потом заговорил. «Не стану вас уговаривать, и жаловаться тоже. Просто побеседуем как есть». Я молчал. Моя история началась не с бумаг, а с этого места. Когда-то она была никому не нужна. Здесь был заросший травой пустырь. Я позаботился о земле, потому что сам я природник. Большая часть моей жизни влита в почву под деревьями. Я никогда не жаловался, не просил у империи помощи. Лишь однажды оформил земли в бессрочную аренду. «Не выкупили», — уточнил я. «Именно», — вздохнул мужчина. «Наследственных прав на эту землю никто не имел. Она была бесхозной и признана непригодной для земледелия. А теперь все поменялось. Земля стала плодородной и приглянулась тем, кто в нее и капли сил не вложил. Мы обустроили здесь фермы, сад, выпасы для скота, разводим коров да лошадей». «Что случилось?» Он сделал глоток чая, медленно, как подбирая слова. «С прошлого года стали проходить внезапные проверки. Один за другим прилетают штрафы за вывоз мусора, загрязнение воды, за плесень на яблоках. Только вот, мастер-адвокат, какая оказия. Мусор у нас органический, загрязнять воду нечем, плесени отродясь не было, вы же понимаете. А бумаги с нарушениями есть. Прошлогодний урожай пришлось сдать за копейки перекупщикам. В этом году вырастить удалось много, а вот продать не дают. Мне жалование работникам платить нечем. Они за еду работают. Сами овощи в город, сбывать возят сладка. Тем и живут. И меня на плаву держат». Я кивнул. «А на днях ко мне пришел человек с документами от крупной агропромышленной компании и предложил: подпиши договор, и не будет тебе больше проблем». Он криво усмехнулся. «Меня, по его словам, сделают управляющим. Земля в аренде и никто ее не отнимет, но сам я тут буду только на лавке сидеть и глазами хлопать. Мол, все технологические...» Он запнулся на этом слове, словно оно было для него чужим. «Процессы уже давно отлажены. Работников моих, правда, уволить придется. Всех. А ведь они со мной много лет. Семьями работают. Дома построили. Там, у реки». Он замолчал. Фома сжал чашку в руках. Я видел, как в его пальцах заиграли сухожилия, а костяшки побелели. «Я не герой», — сказал Кочергин. «Просто люблю землю, а она меня терпит и кормит. Я здесь не потому, что выгодно. Потому что иначе не умею. Ничего не умею, кроме как вливать в эту землю силу». Мужчина как-то сутулился и сразу показался старше своих лет, опустил глаза и тяжело задышал, а потом продолжил. «Если я подпишу, я не смогу смотреть на себя в зеркало, а не подпишу, потеряю все на штрафах и запретах, и дом заберут, и землю, на которой я стою тоже». Он поставил чашку на стол и посмотрел на меня. В его взгляде была только горечь. «Не нужны мне большие деньги. Я не хочу войны, но я не подпишу». И он добавил, тише: «Просто помогите мне остаться человеком. Про вас говорят, что вы можете, мастер Чехов». Я долго смотрел ему в лицо, в эти руки, потрескавшиеся от земли, в чай, оставшийся в чашке, а затем ответил: «Я возьмусь, но предупреждаю, просто не будет». Мужчина кивнул, но больше ничего не сказал. Мы выпили чай молча, а перед уходом хозяин усадьбы протянул Фоме небольшой полотняный мешочек. «Для вас, мастер, это мята. Ее моя супружница растит у ручья. Думаю, вам понравится пить ее с чаем». Питерский покосился на меня, а потом на Кочергина, и вдруг тихо произнес: «Спасибо, что вы есть, мастер. Пока такие вот люди еще живут, империя будет стоять». Кочергин ничего не ответил, только устало улыбнулся. Мы вышли из дома, спустились с крыльца и сели в машину. Питерский молча завел двигатель, развернул авто и поехал прочь. А когда я обернулся, Кочергин все еще стоял на крыльце, провожая нас взглядом. Прямо, спокойно, как человек, которому ничего больше не надо доказывать. Мы выехали на шоссе, и Фома едва слышно произнес: «Вы ведь сдюжите, вашество, возьметесь за дело?» «Да», — уверенно произнес я. Питерский ничего не ответил, только едва слышно выдохнул и уставился на дорогу, а я отвернулся к окну, где мелькали пахнущие дождем деревья, и думал о том, что остаться человеком – это самый трудный выбор, самый трудный, но самый правильный. Мы приехали домой уже ближе к вечеру. Я вошел в приемную и сразу же уловил едва заметный аромат лесных трав. Улыбнулся и поднялся на второй этаж, где за столом меня встретили Арина Родионовна и Яблокова, а на столе уже стоял заварник и тарелочка с печеньем. «Вы опять весь день у плиты провели?» – уточнил я, проходя в комнату и усаживаясь в свободное кресло. «В почтовый ящик кинули записку», – пояснила женщина. «Те мальчишки из приюта обещались прийти к вечеру». Она взглянула на висевшие на стене часы, словно намекая: «Гости вот-вот прибудут». «Понятно», – вздохнул я. «Значит, мне предстоит тяжелый разговор. Мишку все-таки убили», – ахнула Нечаева, прижимая ладони к лицу. «Хуже, его приняли в семью, под новыми документами, и мальчишкам придется с этим смириться». «Почему?» – не поняла Нечаева. «Потому что парню придется начать новую жизнь», – хмуро ответила Яблокова, – «и оборвать все старые контакты». Из моего кабинета донеслось бормотание Бориса Николаевича, проверяющего шкафы с книгами. «У нас гости», – тихо сказала Арина Родионовна, выглянув в окно и тихо улыбнувшись. «Что ж», — попросил я, разливая по чашкам чай, — «пускай заходит». Арина Родионовна и Яблокова вышли на кухню, оставив меня одного для серьезного разговора, а через несколько мгновений в гостиную молча вошли Ленька и Ванька, без обычного топота, без храброго притворства. Обувь была аккуратно вычищена, а целые приютские курточки образцово застегнуты на все пуговицы. «Добрый день, мастер Чехов», — хором поздоровались они. «Добрый», — ответил я и указал на свободные кресла. «Присаживайтесь. Что-то случилось. Мы были на мельнице», — нахмурившись, начал Ленька. «Нам никто не открыл. Мы постояли немного, подождали. А потом дядька, который в лавке торгует, сказал, что Мишка теперь стал другим, что у него новая фамилия и будто бы и не сирота он вовсе». Ванька молчал, глядя в пол. «Вы знали?» – резко спросил Ленька. «Вы знали, а нам не сказали?» Я помедлил, затем кивнул. «Да, знал. И если вы мне позволите, я вам расскажу все. Но сперва». Я встал, обошел стол, опустился перед ними на пятки. Мой голос был мягким, но твердым. «Сначала вы должны поклясться, по-настоящему, что ни слова не скажете другим, ни в приюте, ни на улице, ни за пирожками, ни среди друзей. Это Мишкина жизнь, его выбор, и он вам доверяет. Договорились?» «Клянусь», – прошептал Ванька сразу. Ленька замешкался, а потом все-таки кивнул и пробурчал: «Клянусь». И я начал рассказывать, просто и без лишних вычурных слов. Говорил о Мишке, как о человеке, который долго искал, где ему стать собой. О том, что мельник не просто дал ему крышу, но увидел в нем семью. Что дочка мельника полюбила Мишу, а тот – ее. И что они решили остаться вместе, начать новую жизнь. «Его не похитили», – спокойно завершил я, – «не подкупили. Он не сбежал, а выбрал это добровольно, так, как велело ему сердце. Без нас», – бросил Ленька и тут же прикусил язык. «Ты злишься?» – уточнил я. «А как же?» – выпалил мальчишка, вскакивая со стула. «Мы же с малолетства вместе, мы же договорились. А он, вон, его теперь и не сыщешь, и все у него есть. А у нас, опять обратно в приют», — голос предательски дрогнул, и в его глазах я заметил вовсе не гнев, а детский, хрупкий страх быть лишним. «Замолчи, Лень», — вдруг твердо сказал Ванька. Голос был негромкий, но уверенный, что Ленька сел обратно, как по команде. «Завидовать чужому счастью — грех», — продолжил мальчишка. «Мишка нас не бросил, он просто нашел то, что нам пока не встретилось. Вот и все. А ты думаешь, если бы он остался с нами, то был бы счастлив? Он что, игрушка? Весь век по дворам шастать и ждать, пока мы подрастем? Но он же наш», — прошептал Ленька и сжал кулаки. «И всегда был с нами». «Был», — спокойно подтвердил товарищ, — «и останется, только теперь по-другому. Он жив, у него есть дом, и он достоин этого, понял? Мишка это заслужил». Тон Ваньки был взрослым, не строгим, просто усталым, и в нем было столько тяжести, что я вдруг очень четко почувствовал. Этот мальчик повидал многое, и многое вынес, и в груди у меня что-то сжалось. «Ванька», — тихо сказал я, — «все нормально, мастер. Я просто понял, что быть взрослым — это не когда тебе штаны по размеру дают, а когда ты умеешь отпускать». Он опустил взгляд и аккуратно переложил с колена на стол свою шапку, мятую, но выстиранную. Мы будем ждать не того, что нас спасет, а того, кто скажет: вот ты и дома, оставайся, как Мишке. Я помогу вам, пообещал я и сам понял, что слово сдержу, всем, чем могу. Не надо, мастер-некромант, мы сами справимся, отмахнулся Леонид. Дают, бери, а бьют, беги, перебил его младший товарищ и прямо взглянул на меня: ежели и впрямь поможете, то век вас не забудем, а если нет, то обид держать не станем. Мы все понимаем и ничего от посторонних не ждем. Я поднялся на ноги, тяжело выдохнув, как будто не с мальчишками говорил, а с людьми, прожившими целую жизнь. Печенье хотите? Конечно, Ленька всхлипнул, но кивнул, но только с орехами, без изюма. У нас без изюма нет, хмыкнул я. Так что, как и в жизни, тихо вставил Ванька, бери с тем, что дали, или иди с пустыми карманами. Они просидели в гостиной еще какое-то время, а когда дети ушли с бумажным пакетом в кармане и медом на губах, я долго стоял у окна и смотрел, как они удаляются, скрываясь в арке двора. Два силуэта под фонарем, один живой, суетливый, другой, странно спокойный, будто не мальчишка, а старый боец, неведомо как попавший в тело ребенка. И что-то в этом спокойствии заставляло меня едва слышно пробормотать: пусть все сбудется, и у тебя однажды обязательно тоже случится, останься. Глава 21. Немного света во тьме. Остаток вечера прошел обычно. Я пересказал Арине Родионовне и Яблоковой историю Мишки и то, как к этому решению отнеслись его друзья. «Бедные дети», — покачала головой Людмила Федоровна, когда я закончил рассказ. «Иногда мне кажется, что у таких вот мальчишек словно бы украли детство, и они с малолетства становятся взрослыми». Я только кивнул, вспомнив не по годам рассудительного Ваньку. «Вы же обещали им помощь, Павел Филиппович», — глядя на меня, произнесла Нечаева. «И это не пустые слова», — тотчас ответил я. «Мне нужно будет решить один вопрос, и в ближайшее время я им займусь». «Правильно», – пробормотала бухгалтер и мягко погладила меня по плечу. Мы поболтали еще какое-то время, а затем Яблокова сослалась на интересные сериалы и покинула гостиную, а Арина Родионовна засобиралась домой. «Поздно уже, Павел Филиппович», – произнесла она, вставая с кресла. «Давайте я вызову вам машину», – предложил я. Проводил девушку до арки и усадил в подъехавшему автомобилю. Арина Родионовна на прощание коснулась моей щеки и сказала едва слышно: «Постарайтесь выспаться, Павел Филиппович, вы себя не бережете». Я смотрел вслед уезжающему такси, пока оно не скрылось из виду, а потом вернулся в дом. В гостиной меня встретил Фома, который сидел за столом и пил чай, а перед ним стояло блюдо с медовыми пряниками, которые Яблокова испекла с утра. Парень с осторожностью поддевал пряник за край, как будто тот мог внезапно ожить и укусить его за палец. «Ты же вроде собирался домой», — уточнил я, проходя к столу. «Да скучно там одному», — буркнул Фома. «Если вы не возражаете». Я только покачал головой. «В этом доме всегда тебе рады». Некоторое время мы сидели в гостиной, распивая горячий чай. Аромат мяты, зверобоя и чабреца мягко витал в воздухе, смешиваясь с пряным запахом выпечки. А спустя несколько минут гость решил нарушить это молчание. «Все-таки хорошо, что у нас есть возможность вот так вот сесть, чаю попить», — пробормотал Фома, прихлебывая отвар из своей огромной кружки. «А то ведь иной раз забудешь, что такое простой тихий спокойный вечер». Я посмотрел на него поверх чашки. В приглушенном свете лампы Фома казался немного старше, не по лицу, а по внутреннему спокойствию. Он будто выдохнул все напряжение, что накопилось за день, и теперь мог просто оставаться собой. «Такие вечера», — сказал я с улыбкой, — «делают мир уютным. Таким его можно принимать, особенно после недавних событий. Они помогают набраться сил». Фома кивнул. Несколько секунд он молчал, а потом нехотя добавил: «Я раньше думал, что доброта — это слабость, что если будешь мягким, тебя затопчут. Пытался быть сильнее и мрачнее, а теперь не знаю». Он замолчал, глядя куда-то в пространство между паром от чая и бликами света от уличного фонаря, что отсвечивал в окно, словно бы что-то вспоминая. Я молча выжидал, когда он продолжит. «Знаете, Павел Филиппович», — начал собеседник, но уже чуть тише, — «я ведь в последнее время многое понял, что не нужно бояться быть добрым, например, вот прямо так, по-настоящему добрым, не ради похвалы или благодарности, просто потому, что иначе нельзя. И я заметил, если кто один начинает так жить, то и другие подтягиваются, словно свет от свечки, не греет весь дом, но в темноте ее всегда видно.